Глава 20. К утру буря стихла. Ветер все еще гонял снежную пыль и легко забирался под одежду, выдувая тепло. Но небо прояснилось. Кое-где между туч виднелись яркие звезды. Воздух посвежел, а снег, укрывавший все вокруг толстой с локоть шубой, подернулся очень тонкой и хрупкой ледяной скорлупой. Если сейчас ударит мороз, эта тонкая корка станет твердой, как железо, и острый на сколах, как нож. Наши лошади мгновенно изрежут ноги ледяными осколками. Надо выезжать прямо сейчас. Мы с Арамом только что выбрались из подземелий и вышли во двор, чтобы подышать свежим воздухом и очистить легкие от пыли. «Согласен», — кивнул он. «Я сейчас же подниму ребят и отправлю раба к госпоже Дарине. Ее пятерка будет сопровождать нас. Но нам нужно обмотать ноги лошадей шкурами, иначе по такому насту не пройти и запасти провиант. Неизвестно, сколько дней придется ждать вашего возвращения у стен епархии. Значит, у вас есть около свечи на сборы». Мне собирать было нечего, но я кивнула. Вернулась в свою комнату и достала зеркало. Всю обратную дорогу я думала о том, что мне придется оставить этот артефакт Араму. Слишком рискованно тащить его в логово великого отца. До берега всего пару свечей пути, а значит, уже сегодня я окажусь там, куда стремилась все эти долгие месяцы, в самой восточной точке, где сходятся королевство Кларин, Мантийская епархия и Северное море. Именно сюда меня отправил Виним. Только отсюда, по его словам, можно попасть на территорию епархии. Правда, я пока не знала, как. Заверения монаха, что для этого нужно прыгать со скалы, звучали как полный бред. Стоило ли проделать такой путь, чтобы самоубиться? Феодор спокойно спал в своей постели. В Яснограде была еще глубокая ночь. Я немного полюбовалась на сына. Сейчас король как никогда был похож на маленького Лушку. Растрепанные вихры, губы, втянутые уточкой, он всегда так мило причмокивал во сне и совершенно беззащитный вид. Я прикрыла глаза и мгновенно унеслась в прошлое. Вспомнила, как он, не просыпаясь и не открывая глаз, обнимал меня маленькими ручками, доверчиво прижимаясь всем телом, и шептал на ушко: «Мама, ты пришла». Смахнула непрошенную слезу и подняла глаза к потолку. Как же быстро он вырос! А я так сильно стремилась к своей цели, что не успела насладиться этими годами блаженного счастья. И мало того, я тяжело вздохнула. Прошлое ничему меня не научило. Мои дочери, Хурра и Виктория, опять растут без меня. Я снова спасаю свою страну, вместо того, чтобы спокойно растить своих детей и наслаждаться каждым мгновением их детской любви. Однако еще кое-что привлекло мое внимание. Феодор спал один, и это странно. Живела уже его жена. Но зачем ей понадобилось оставлять мужа и куда-то уходить ночью? Я не удивилась бы, если бы узнала, что эта стерва наставляет рога Феодору. Но она могла бы найти для встреч более подходящее время. Ночью слишком рискованно. Если король проснется и увидит, что его супруги нет рядом... Живела, конечно, та еще дрянь, но она точно не дура. Она не может не понимать. Ее отсутствие в супружеской постели поставит под сомнение отцовство Феодора, когда она забеременеет. А это не в ее интересах и не в интересах великого отца. Со вздохом отодвинула зеркало, потерла глаза. В них словно песка насыпали, давала о себе знать бессонная ночь, а мне еще нужно было увидеть дочерей. Поморгала, подергала себя замочки ушей, чтобы разогнать кровь, и, отбросив мысли о Феодоре и странностях Живелы, снова мысленно потянулась к зеркалу, представляя своих девочек. Они тоже спали. То, что они снова спали все вместе на одной большой кровати, меня не удивило. С тех пор, как они выехали из Златограда, такое случалось довольно часто. В постоялых дворах безопаснее ночевать всем вместе, чем каждому по отдельности. Но меня очень сильно беспокоило продолжительность их пути. Возможно, конечно, Герем решил увести их на север, в Беломорье, но что-то не сходилось, и моя интуиция с каждым разом звучала все тревожнее. Вот и сейчас я снова чувствовала, что что-то упускаю, но не могла понять, что. Еще раз вгляделась в безмятежные лица моих дочерей и их малышей. Они, Катрила, Хура, Виктория, Делив, Олив, Тати и Артур. Все они мирно спали, а легкий ветерок, врывающийся в распахнутое окно, ласково шевелил их волосы. Ветерок? В распахнутое окно? Я вздрогнула и пристальнее вгляделась в призрачную картинку. Если мои дети в Беломорье, то только полный идиот будет открывать окна и впускать в комнату ледяной зимний ветер, дующий с Северного моря. С моих глаз как будто бы упала пелена. Множество мелких деталей, на которые я не обращала внимания, бросились в глаза. Глинобитные стены постоялого двора, легкие хлопковые одеяла, расшитые разноцветными нитями, кровать без привычных спинок, больше похожая на большие палати, расположенная у самого пола, домотканый половик из красной верблюжьей шерсти, груда тонких разноцветных покрывал, небрежно брошенных на прикроватный столик. Все это однозначно и совершенно точно говорило, что мои дети не в Беломорье и даже не в Грилории. Прямо сейчас мои девочки были там, где их никак не должно было быть. В Адди. Стало душно. Горло как будто бы сдавили невидимые руки. Я еще раз пробежала глазами по только что замеченным деталям и поняла, что вижу подобную картинку довольно давно. Постоялые дворы менялись, но сейчас у меня не было ни малейшего сомнения в том, что я видела. Мои девочки все это время ехали не по Грилории, а по самым южным территориям Адди. Там даже сейчас довольно тепло, и поэтому окна в комнате распахнуты. Проклятый Герем! Я почувствовала, как вскипает ярость. Если бы он был рядом, я, не сомневаясь ни один миг, вцепилась бы в его шею, чтобы задушить. Он клялся мне, что никогда не продаст дочь Эбрахилу и не позволит ему надеть на нее ошейник, а сам, стоило мне только уехать, потащил моих дочерей в султанат. «Мерзавец!» — вырвалось у меня. Руки сжимались так, как будто бы я уже держала Герема за шею. Этого негодяя не остановила даже моя клятва, данная именем древних богов. «Что же?» — сдернула подбородок. «Я пообещала, что достану его из-под земли и убью, если он посмеет пересечь границу аддийского султаната вместе с Хуррой. И я исполню клятву. Я самолично, безо всякой жалости, воткну нож прямо в его сердце, и боги мне в этом помогут. Но как бы мне ни хотелось прямо сейчас рвануть туда, где мои бедные девочки нуждались в помощи, я должна была сначала закончить то, зачем приехала сюда, в Мантийскую епархию. И если пару мгновений назад у меня были какие-то сомнения и раздумья о том, что нужно делать, то сейчас пропало все. Если надо, я прыгну с этой проклятой скалы. А если Виним врал, и я просто разобьюсь насмерть, то останусь без погребения, вернусь в этот мир живым трупом, покараю его за обман и все равно выполню свою клятву. Клянусь всем богам». Рокот, раздавшийся над головой, вызвал злую усмешку. «Боги на моей стороне. Теперь они помогут мне. Они всегда так делают». Прихватив деревянную коробочку с артефактом, найденным в тайной сокровищнице Вайдилы, я стремительно вышла из комнаты, спустилась с лестницы и вышла во двор. Арам и четверка оставшихся воинов почти закончили оборачивать ноги лошадей шкурами и посмотрели на меня с недоумением. Прошло не больше половины свечи из отведенного мне на сборы времени. Нанятые в качестве охраны амазонки еще не появились, но сейчас мне было все равно. «Не могу больше ждать», не обращаясь ни к кому, пояснила я и легко взлетела в седло. Моя лошадь уже была готова к поездке по снежному насту. «Мы отправляемся немедленно». «Ты?» — ткнула пальцем в одному из наемников. Его лошадь все еще была не обута. «Останешься здесь и дождешься госпожу Дарину. Догоните нас по следам. Арам, едем. Прямо сейчас». «Это небезопасно», — нахмурился он. Но, увидев мой решительный взгляд, кивнул. «Хорошо, едем». Быстро обернул шкурой последнюю ногу своей лошади и вскочил на нее. «Агор, повернулся он к тому воину, в которого я ткнула пальцем. «Провиант на тебе, на 2 седмицы». Услышав имя, я вздрогнула. «Надеюсь, этот старый чудак еще жив, ждет меня и поможет обхитрить великого отца. А если нет, что же, у меня есть план даже на случай смерти». Я оскалила зубы в злой усмешке. «Герему конец. Я убью его за то, что потащил моих дочерей в Аддию». Пришпорив лошадь, первая выехала из постоялого двора через услужливо распахнутые перед нами ворота. Я скакала, не замечая ни холодного ветра, дующего в лицо и обжигающего кожу поднятой снежной пылью, ни мороза, старающегося пробраться под шубу, ни взглядов невидимых воительниц, пристально следивших за нами. Арам держался за мной. Я слышала его дыхание и чувствовала его взгляд точно так же, как раньше чувствовала Дишлана. Если бы он был жив, то не позволил бы Герему так подло обмануть моих дочерей. Я не сомневалась. Герем, которому я добровольно отдала половину южной пустоши, увез моих детей в Аддию обманом. Ни Катрила, ни они, ни тем более Хурра не пошли бы на такой шаг добровольно. Хурра бы просто исчезла, спряталась в тени. «Ваше Величество!» — крик Арама заставил меня натянуть поводья. «Нам нужно забирать левее, иначе мы выйдем к морю слишком далеко от стены». Послушно укоротила левый повод, заставляя лошадь скакать по дуге. «Еще немного, и мы доберемся до великого отца». Я не сразу поняла, что серое марево на горизонте вовсе не тучи, готовые рассыпаться еще одним снегопадом, а море. И чем ближе становился берег, тем сильнее было ощущение, что мы подъезжаем к краю мира, за которым царит вечная пустота. Если море сплавилось с небом, то стена Мантийской епархии казалась продолжением прибрежных скал, таких высоких, что их вершины прятались в густых темных облаках. «Приехали!» — закричал Арам, добравшись до просторного пятачка на вершине холма в сотне метрах от края. Я остановилась. Отсюда открывался безумно красивый, дышавший опасностью и угрозой вид на море и скалы. Волны грохотали, накатываясь на камни, а в воздухе стояла взвесь мелких капель. То ли дождь, то ли снег. Пахло промозглым холодом, солью и водорослями. Ветер как будто взбесился, и то и дело швырял в нас поднятую с поверхности воды влагу, замораживая ее на лету и превращая в крошечные острые лезвия, которые ранили кожу, вызывая зуд и жжение в микропорезах. «Мы встанем лагерем здесь», — закричал Арам. «Это самое удобное место в округе. Я очень хорошо знаю эти места. Каждое лето на этом холме стоит лагерь юных воительниц лунных сестер, и я часто бывал здесь с Вайдилой». Он говорил что-то еще, но я не слушала. Бушующее море гипнотизировало меня, лишая собственной воли. Я не могла сопротивляться его зову. К тому же ветер крал половину слов, лишая рассказ Арама смысла. Я бросила поводья и спешилась. Не глядя, сунула руку за пазуху и вытащила зеркало. Еще помнила, что хотела оставить его здесь. Бросила в седельную сумку. Медленно пошла вперед. Туда, где грохот волн о прибрежные скалы был так похож на небесный гром, звучавший каждый раз, когда я приносила клятву богам. Только гораздо громче, просто оглушающе громко. Я добрела до скалы, которая слегка выдавалась вперед, нависая над морем. У меня было чувство, что я уже была здесь, видела эти камни, эту поросшую редкой сухой травой тропинку. Или не эти, но очень похожие. Недоуменно оглянулась. На мгновение мне показалось, что я слышу смех и шепот за спиной. Но там никого не было. Только Арам, который привязывал поводья наших лошадей к высоким камням, обрамлявшим вершину холма по периметру. И эти камни я тоже видела. Только они были залиты солнцем, а не засыпаны снегом. И ветер дул тихо. Небо сияло прозрачной синевой, а солнце грело так, что пекло кожу. Я прямо сейчас ощутила его обжигающее прикосновение. Что за ерунда? Я точно никогда не была в этой части мира, но мой взгляд натыкался на сотни знакомых до мелочей деталей. Потрясла головой, приходя в себя, но ничего не изменилось. Я по-прежнему ощущала себя здесь своей, как будто бы вернулась в родные места после долгой разлуки. Добралась до края скалы и заглянула вниз. Там бушевало море, бросая мне в лицо соленые капли. Облизнула губы, ощутив знакомый вкус. Морская кровь. Маленький камень хрупнул под подошвой сапог, привлекая внимание, и бесшумно канул в пропасть, не удержавшись на краю отвесной скалы. Я подняла взгляд на море и сделала еще один крошечный шаг к краю. Носки моих сапог нависли над бездной. Взглянула на горизонт. Ветер бросил в меня пригоршню морской воды. Одежда мгновенно стала мокрой и потянула вниз. Я подняла руку, чтобы коснуться пенных брызг, достигающих края скалы. Лизнула мокрую ладонь, чувствуя необычайное родство с бушующей стихией. Отчаянный крик чайки, раздавшийся надо мной, прозвучал так знакомо. Я уже слышала ее плач, когда была здесь в прошлый раз. «Елина, нет!» Крик Арама, кинувшегося ко мне с вершины холма, прояснил все. Я услышала другой голос, который кричал совсем другое имя. Я вспомнила, где видела и эти скалы, и это море, и чувствовала то же самое, что и сейчас, как будто бы я теряла себя, сроднившись со стихией. «Елина, нет!» — кричал Арам. Он мчался ко мне, перескакивая с камня на камень, но не успевал, а его крик в моей памяти сливался с другим воплем отчаяния. «Илайя, нет!» — плакал маленький Григорик, умоляя сестру остановиться. Сон. Это был тот странный сон, где я была обиженной на весь свет Илайей, решившей прыгнуть со скалы на спор. Чайка снова закричала надо мной, и я увидела огромную птицу, которая мчалась ко мне со стороны моря. Улыбнулась. Теперь я знала, все будет так, как должно быть. Виним меня не обманул. Раскинула руки и шагнула вперед, проваливаясь в пустоту.